Обещай мне только одно. Ты никогда не должна пытаться выйти за ограду и встретиться с Пеквенинос. Я не могу тебе этого позволить. Если ты это сделаешь, Звездный Конгресс закроет станцию и запретит дальнейшие контакты. Ты обещаешь? Ты можешь погубить все. Мой труд, свой труд. Обещаю. Когда ты хочешь сдать экзамен? Сейчас. Могу я начать сейчас? Он тихо рассмеялся и, не глядя, нажал клавишу на терминале компьютера. Экран ожил. В воздухе над ним заклубились голограммы первых генетических моделей. «У вас все было готово», — сказала она. «Вы знали, что все равно пропустите меня». «Я надеялся», — он покачал головой, — «верил в тебя. Хотел помочь осуществить мечту, если это хорошая мечта». Она не была бы на вине, если бы не нашла ядовитый ответ. «Понятно, вы тот, кто судит людские мечты». Наверное, он не понял, что это оскорбление, только улыбнулся, соглашаясь. «Вера, надежда, любовь, святая Троица, но любовь – самая великая из них. Вы не любите меня». «Ах», – улыбнулся он, – «я сужу людские мечты, а ты судишь любовь. Ну что ж, я установил, ты виновна в том, что мечтаешь о добром и приговариваю тебя к пожизненной работе во исполнении своей мечты. Я только надеюсь, что когда-нибудь ты поймешь, я виновен в любви к тебе». Он почему-то перестал улыбаться. «Моя дочь Мария умерла от эскалады. Сейчас она была бы чуть-чуть старше тебя. Я напоминаю вам ее. Я сейчас думал, что она была бы совсем другой, совсем не такой, как ты». Она приступила к экзамену, который длился 3 дня. Новиня прошла, набрав куда больше баллов, чем добрая половина выпускников университетов. Спустя годы она вспоминала этот экзамен не потому, что он стал началом ее карьеры, концом детства, подтверждением того, что она избрала правильный путь, а только потому, что с этого началась ее жизнь на станции Пипа. Пипа, Либо и она, Новиня, первый дом, первая семья с тех пор, как ее родители погибли. Ей было нелегко, особенно поначалу. Новиня не скоро избавилась от привычки встречать людей холодной враждебностью. Пипа понимал ее и не обращал внимания на постоянные выпады. Либо оказалось труднее. Станция Зинодерес – место, где они с отцом могли бывать вдвоем. А теперь, не спрашивая его согласия, к ним присоединился третий. Холодный, надменный третий, человек, который обращался с ним как с ребенком, хотя они были ровесниками. Его раздражало то, что она ксенобиолог и обладает статусом взрослого, тогда как он все еще ходит в подмастерье. И все-таки Либо от природы спокойный и добродушный, терпел и никогда не показывал, что обижен или задет. Но Пипа знал своего сына и понимал, как ему плохо. Со временем даже до Новиньи, несмотря на всю ее бесчувственность, начало доходить, что того, как она ведет себя с Либо, нормальный человек выносить не может. Но как же ей добиться хоть какой-нибудь реакции от этого неестественно спокойного, мягкосердечного, красивого мальчишки? «Вы хотите сказать, что проработали здесь все эти годы», — заявила она однажды, «и даже не знаете, как свинцы размножаются? Откуда вы взяли, что те на поляне все мужского пола?» «Когда они изучали наши языки», — мягко ответил Либо, «мы объяснили им про мужской и женский род. Свинцы решили, что они мужчины. Других, тех, кого мы никогда не видели, они называют женщинами. То есть они могут размножаться как угодно, от почкования до митоза?» В ее голосе звенело презрение. Либо медлил с ответом. Пипа, казалось, слышал, как его сын передвигает фразы в голове, пока из них не выветрится возмущение. «Конечно, я бы предпочел заниматься физической ксенологией», — наконец произнес мальчик. «Тогда бы мы могли сопоставить то, что ты узнала о здешних животных, с результатами исследований клеток Пеквенинос». У Новини отвисла челюсть. «Вы что, даже образцы тканей не взяли?» Либо слегка покраснел, но голос его оставался по-прежнему ровным. «Пожалуй, это напоминает допрос за стенках Инквизиции», — подумал Пипа. «Наверное, это глупо», — проговорил мальчик, «но мы боимся, что пеквининос начнут интересоваться, зачем нам куски их кожи. И если кто-то из них случайно заболеет, не подумают ли они, что мы в этом виноваты?»